Всякий, как баран, остановился, выпучив глаза. Мертвые души, губернаторская дочка и Чичиков сбились и смешались в головах их необыкновенно странно, и потом уже, после первого одурения, они как будто бы стали различать их порознь и отделять одно от другого, стали требовать отчета и сердиться, что дело никак не хочет объясниться. Что ж за притча в самом деле? Что за притча эти мертвые души? Логики нет никакой в мертвых душах. Как же покупать мертвые души? Где ж дурак такой возьмется? И на какие слепые деньги станет он покупать их? И на какой конец, к какому делу можно приткнуть эти мертвые души? И зачем вмешалась сюда губернаторская дочка? Если же он хотел увести ее, так зачем для этого покупать мертвые души? Если же покупать мертвые души, так зачем уводить губернаторскую дочку? Подарить, что ли, он хотел ей эти мертвые души? Что ж за вздор в самом деле разнесли по городу? Что ж за направление такое, что не успеешь поворотиться, а тут уже выпустят историю, и хоть бы какой-нибудь смысл был? Однако же разнесли, стало быть, была же какая-нибудь причина. Какая же причина в мертвых душах? Даже и причины нет. Это выходит просто. Андроны едут, чепуха, билиберда, сапоги всмятку. Это просто черт побери. Словом, пошли толки. Толки, и весь город заговорил про мертвые души и губернаторскую дочку, про Чичикова и мертвые души, про губернаторскую дочку и Чичикова, и все, что не есть, поднялось. Как вихрь взметнулся дотоле, казалось, дремавший город. Вылезли из нор все тюрюки и бабайки, которые позалеживались в халатах по нескольку лет дома, сваливая вину то на сапожника, сшившего узкие сапоги, то на портного, то на пьяницу-кучера. Все те, которые прекратили давно уже всякие знакомства и знались только, как выражаться, с помещиками-завалишинами, да полежаевыми, знаменитые термины, произведения от глаголов «полежать» и «завалиться», которые в большом ходу у нас на Руси, все равно как фраза «заехать к Сопикову» или «Храповицкому», означающая всякие мертвецкие сны на боку, на спине и во всех иных положениях, с захрапами, носовыми свистами и прочими принадлежностями. Все те, которых нельзя было выманить из дому даже зазывом на расхлебку 500-рублевой ухи с двухоршинными стерлядями и всякими тающими во рту кулебяками. Словом, оказалось, что город и люден, и велик, и населен как следует. Показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о которых и не слышано было никогда. В гостиных заторчал какой-то длинный с простреленной рукой у такого высокого роста, что даже и не видано было. На улицах показались крытые дрожки, неведомые линейки, дребезжалки, колесосвистки, и заварилась каша. В другое время и при других обстоятельствах подобные слухи, может быть, и не обратили бы на себя никакого внимания. Но город Н. уже давно не получал совершенно никаких вестей. Даже не происходило в продолжении 3 месяцев ничего такого, что называют в столицах камеражами. Что, как известно, для города то же, что современный подвоз съестных продуктов. В городской толковне оказалось вдруг 2 совершенно противоположных мнения, и образовались вдруг 2 противоположные партии, мужская и женская. Мужская партия, самая бестолковая, обратила внимание на мертвые души. Женская занялась исключительно похищением губернаторской дочки. В этой партии, надо заметить к чести дам, было несравненно больше порядка и осмотрительности. Такого уже видно само назначение их быть хорошими хозяйками и распорядительницами. Все у них скоро приняло живой определенный вид, облеклось в ясные и очевидные формы, объяснилось, очистилось, одним словом, вышла законченная картинка. Оказалось, что Чичиков давно уже был влюблен, и виделись они в саду при лунном свете, что губернатор даже бы отдал за него дочку, потому что Чичиков богат как жид, если бы причиной не была жена его, которую он бросил. Откуда они узнали, что Чичиков женат, это никому не было ведомо. И что жена, которая страдает от безнадежной любви,

не предъявляющий никаких свидетельств и паспортов, то задержать его немедленно. Эти две бумаги так ошеломили всех. Прежние заключения и догадки совсем были сбиты с толку. Конечно, никак нельзя было предполагать, чтобы тут относилось что-нибудь к Чичикову. Однако ж все как поразмыслили каждый со своей стороны. Как припомнили, что они еще не знают, кто таков на самом деле есть Чичиков. Что он сам весьма неясно отзывался насчет собственного лица. Говорил, правда, что потерпел по службе за правду. Да ведь все это как-то неясно. И когда вспоминали при этом, что он даже выразился, будто имел много неприятелей, покушавшихся на жизнь его, то задумались еще более. Стало быть, жизнь его была в опасности. Стало быть, его преследовали. Стало быть, он ведь сделал же что-нибудь такое. Да кто же он в самом деле такой? Конечно, нельзя думать, чтобы он мог делать фальшивые бумажки, а тем более быть разбойником. Наружность благонамеренна, но при всем том, кто же бы, однако же, он такой был на самом деле? И вот, господа чиновники, задали себе теперь вопрос, который должны были задать себе в самом начале, то есть в первой главе нашей поэмы. Решено было еще сделать несколько расспросов тем, у которых были куплены души, чтобы по крайней мере узнать, что за покупки и что именно нужно разуметь под этими мертвыми душами. И не объяснил ли он кому, хоть может быть невзначай, хоть вскользь как-нибудь настоящих своих намерений, и не сказал ли он кому-нибудь о том, кто он такой, прежде всего отнеслись к коробочке. Но тут почерпнули немного, купил где за 15 рублей, и птичьи перья тоже покупает, и много всего обещался накупить. В казну сало тоже ставит, и потому, наверное, плут. Ибо уж был один такой, который покупал птичьи перья и в казну сало поставлял, да обманул всех, и протопопшу надул более чем на 100 рублей. Все, что не говорила она далее, было повторение почти одного и того же. И чиновники увидели только, что коробочка просто была глупая старуха. Манилов отвечал, что за Павла Ивановича всегда готов ручаться, как за самого себя. Что он бы пожертвовал всем своим имением, чтобы иметь сотую долю качеств Павла Ивановича, и отозвался о нем вообще в самых лестных выражениях, присовокупив несколько мыслей насчет дружбы, уже с зажмуренными глазами. Эти мысли, конечно, удовлетворительно объяснили нежное движение его сердца, но не объяснили чиновникам настоящего дела. Собакевич отвечал, что Чичиков, по его мнению, человек хороший, а что крестьян он ему продал на выбор, и народ во всех отношениях живой, но что он не ручается за то, что случится впредь, что если они попримрут во время трудностей переселения в дороге, то не его вина, и в том властен Бог, а горячек и разных смертоносных болезней есть на свете немало, и бывают примеры, что вымирают где целые деревни. Господа чиновники прибегнули еще к одному средству, не весьма благородному, но которое же, однако, иногда употребляется, то есть стороною посредством разных лакейских знакомств. Расспросить людей Чичикова, не знают ли они каких подробностей насчет прежней жизни и обстоятельств барина, но услышали тоже немного. От Петрушки услышали только запах жилого покоя, а от Селифана, что исполнял службу государскую, да служил прежде по таможне, и ничего более. У этого класса людей есть весьма странный обычай. Если его спросить прямо о чем-нибудь, он никогда не вспомнит, не приберет всего в голову и даже просто ответит, что не знает. А если спросить о чем-то другом, то тут-то он и приплетет его и расскажет с такими подробностями, которых и знать не захочешь. Все поиски, производимые чиновниками, открыли им только то, что они наверняка никак не знают, что такое Чичиков. А что, однако же, Чичиков что-нибудь да должен быть непременно. Они положили, наконец, потолковать окончательно об этом предмете и решить, по крайней мере, что и как им делать, и какие меры предпринять, и что такое он именно, такой ли человек, которого нужно задержать и схватить, как неблагонамеренного, или же он такой человек, который может сам схватить и задержать их всех, как неблагонамеренных? Для всего этого предположено было собраться нарочно у полицмейстера, уже известного читателям отца и благодетеля народа.